Глава 6. Наша вылазка официально началась. Мы тащили с собой каждые по 2 сумки для добычи и осторожно пробирались вперед. Зомби на нашем пути было немного, да и то по большей части это были подранки с переломанными ногами да позвоночником, отчего они метались из стороны в сторону на шум. «Добиваем, быстро и точно», — отдал я указание и передал на минуту свою алебарду отряду. Со мной пошли Бруно, Палач и еще 3 ребят, чьи имена я так и не выучил до сих пор. Хьюго, Аарон, Джеки. Надеюсь, хоть в этот раз я запомню их имена. Август, который даже после исцеления аптечкой испытывал нехорошие последствия от своих травм и отравления, остался вместе с Хеленой наводить порядок в нашей временной перевалочной базе. Хелена порывалась пойти с нами, но я попросил ее остаться ради спасенной. Ей, когда она проснется, будет легче найти общий язык с девушкой, а не с мужиками, выглядящими как банда головорезов. Мы двигались в соответствии с законами выживания в мегаполисе, гуськом перебегая от укрытия к укрытию. И лишь один раз я задержался на перекрестке, наблюдая вдалеке внушительную группу выживших. Они двигались в сторону стреляющих бойцов, что уже покинули наш район, и сейчас вели свою битву где-то там впереди. Я увидел человек 50. Вряд ли они спешили остановить вояк, заявляя им права на эту территорию. Скорее уж, присоединиться и отвоевать город. Многие ждали подобной возможности и сигнала. Совсем скоро к новой фракции военных присоединятся сотни или даже 1000 выживших, предлагая свои услуги, пушки и бойцов. Да, мои шансы на то, чтобы получить свою долю власти в мегаполисе в сравнении с армейцами довольно низки. Но у меня есть Афина, а у них нет. Они могут сколько угодно идти вперед на прорыв, будучи самоуверенными и сильными. Но по факту любая орда, что будет превосходить их числом хотя бы в 2 раза, а таких здесь хватает, сможет доставить им проблем. Смерти подрывают боевой дух, и управляя таким огромным подразделением с ограниченным числом боеприпасов, они, несомненно, столкнутся с жертвами. Даже мы, круизеры, сталкиваемся с подобным, несмотря на все наши приготовления и знания. Мне даже нет нужды просить Афину подслушать их разговоры, чтобы понять приказы командиров. Варианта там всего 2. Либо они будут слишком самоуверенны и сходу пойдут на штурм терминала, рискуя получить большое количество раненых и погибших, либо укрепятся и станут ждать подкрепления. И уже потом, восполнив боезапас и пополнившись бойцами местного ополчения, пойдут на прорыв, чтобы в дальнейшем добраться до одной из многих местных военных баз. И тут уже начинаются интересности, ибо я знаю аппетит таких военных объектах. Все и сразу они не захватят, да и там наверняка есть свои бойцы, охраняющие столь важные объекты. Мне туда вход закрыт. А жаль, ведь есть интересные базы с не слишком многочисленным персоналом. Военно-морская база с аэродромом, где располагаются около 30 многоцелевых истребителей и прочих видов самолетов, в том числе грузовые борта. Не меньше 10 вертолетов и порт с приписанными 20 кораблями. Очень жирная добыча. Всего 1 база, а техники там лишь той, что я перечислил, уже больше, чем у некоторых государств нашего мира. И это только 1 из баз. Но смысла мне от этих баз никаких. Нет специалистов. Нет верного обслуживающего персонала, нет запчастей для ремонта техники, что вышло из строя после алого затмения. Да, это не армия Кубы, где в половине техники электроприборов практически нет, а те, что есть, легко заменить другими из стоящих в ангарах на хранении. Но ничего, в свете проблем со связью и командованием, думаю, мне удастся пощипать бесхозную технику, а специалисты... Но к тому моменту, как я вернусь, я надеюсь, что моя база на Кубе достаточно разовьется, чтобы можно было начинать процесс обучения бойцов. Причем обучение не только работе с местной, устаревшей или американской современной техникой, но и той, что мы возьмем из терминалов. Все, в сторону лишние мысли. Вот и наша промежуточная цель. «Всем внимание! Я иду первым, вы выжидаете 10 секунд и двигаетесь следом. Если тварей набежит больше обычного, атакуете их со спины и флангов. Не кричим, внимания не привлекаем». Рывок в сторону магазина, чьи частично разбитые витрины и покосившаяся дверь занимали почти 40 метров улицы. По сути, весь первый этаж одного из домов, построенных вдоль улицы единой стеной, был занят этим магазином. «Рва!» Из магазина пытался прорваться на улицу консультант, да только застрял головой между прутьями решетки. Его ор подхватили другие, находящиеся внутри здания твари. Снаружи, как и ожидалось, никого не было. Всех увлекли за собой военные. Алебардой заткнуть этого шумного тяжело. Рядом много осколков стекла, да и по арматуре есть риск попасть. И лезвие повредить можно на оружии. И звон от стекла и от столкновения металла с металлом будет еще громче, чем визги твари, пытающиеся выбраться из ловушки. Аська появилась в моих руках вместо алебарды, и практически бесшумная игла нашла свою цель. Кто-то громко ударился телом об дверь, да только та очень интересно застряла и не открылась. Поэтому мне пришлось быстро приблизиться и помочь бедолаге выйти наружу. Тащить дверь, что металлом уперлась в бетон, частично сорванная с петель, пришлось двумя руками. Рядом уже были мои ребята, с неудовольствием слушая скрип, от которого вся округа узнала о нашем появлении. «Тихо не получилось. Охраняйте улицу, я внутрь, быстро справлюсь». Перехватывая толстую руку зомби, что решил то ли мне помочь, то ли меня сцапать, я выстрелил внутрь еще раз из Аськи и повесил ее на ремень, после чего достал алебарду. Добил живучего гада с простреленной башкой и перешагнул через его тело, попадая в царство мрака и беспорядка. Видно было, что кто-то пытался достать здесь оружие, даже часть унесли, но не слишком много. Видимо, в этот момент до них добрались твари. Я быстро промчался по помещениям, нашел спуск в подвал и пожарный выход с десятком замков, запасной стальной решетчатой дверью, кучей засовов и прочих механизмов защиты, и понял, что выход отсюда был либо вниз, либо наружу. Вход в подвал оказался тоже закрыт, причем снаружи. «Входите! Выкиньте трупы, забаррикадируйте дверь, начинайте собирать сумки, приоритет боеприпасы, сам огнестрел на ремешки и через плечо. Если найдете разгрузки, надевайте. В общем, выбирайте все, что вам интересно». Я рылся в поисках ключа, не желая выбивать замок. Было подозрение, что это бесполезно с учетом уровней защиты подобных мест. Нашел связку я в кармане застрявшего между прутьями работника магазина. Лица моих спутников были похожи на те, что возникают у детей на утро после Рождества или Нового года, светящиеся от радости при получении подарков. Я же, оказавшись в подвале, понял, что все. «Базу мы переносим в этот дом. Столько нам не унести, без автомобилей нет шансов. Три пулемета, огромное число боеприпасов, десятки винтовок, дорогущая, скрытая в бронированных сейфах оптика, ящики с гранатами, правда учебными. Но ничего, нам и учебные не помешают. Надо же на чем-то обучать новобранцев». Я вылез наружу и позвал к себе Бруно. «Зацени», — показал я ему содержимое ящиков, бронированных сейфов и полок с десятками тысяч боеприпасов. «Ёба!» – выразился он на испанском, но я сумел распознать в его ошеломлении радость и счастье. «Здесь хватит оружия, чтобы вооружить сотню бойцов. Экипировки, правда, нет, но мы все это и близко не вынесем. Я думал, это обычный магазинчик, где будет в лучшем случае пара десятков стволов». «Нет, это, скорее всего, главный магазин сети и тот же склад, с которого они доставляли в другие магазины пополнение проданных товаров. Ты только посмотри на эту красоту». Он подошел к начищенному до блеска дробовику, одной из последних моделей, что мог отправить 7 порций дроби во врага, прежде чем ему понадобилась бы перезарядка. «Там еще какая-то дверь». Я подошел к простенькой деревянной двери и сразу нашел в связке большой старый ключ, которым она открывалась. За ней во мраке я увидел какое-то оборудование и нащупал фонарик, чтобы разогнать тьму. «Матерь Божья!» – потрясенно выдохнул Бруно. «Это то, что я думаю?» «У нас появился свой мини-завод по производству боеприпасов и у бывшего владельца». Я подошел к бочке, открыв которую, увидел запасы пороха и рядом еще несколько ящиков с деталями для создания патронов различных калибров. «Да, у него хватило ума иметь достаточное количество запасов для своего производства. Бруно, иди наверх, расскажи всем о нашей находке. Пускай не грузят сумки, а начинают наводить порядок. Отправим троих за твоими бойцами, пусть перебираются сюда и притащат заодно все, что может быть полезным для комфортной жизни из офисов и апартаментов». Я не стал уточнять, что именно будет полезным. Самому интересно, что они притащат. Если не дураки, возьмут воду, вилки, какую-нибудь посуду. В любом случае, рядом с нами несколько трехэтажных домов с магазинами на цоколе, а в сотни метров отсюда вновь начинаются частные дворики с усадьбами и домами, в которых, как я думаю, никто особо не шарился. От этого района до земель выживших далековато. Относительно недалеко орда зомби, и военные только-только зачистили большой кусок земли к северу отсюда, стянув к себе тысячи и тысячи монстров с округи. Так что скоро здесь будет наводнение из выживших, что прибегут сюда в поисках добычи. Надо это использовать себе во благо. Все следующие 3 часа пролетели в один миг. То порядок навести, то воды найти, чтобы полы отдраить, то поднять с пола многочисленные образцы огнестрела и холодного оружия. В общем, время зря мы не тратили. И когда прибыло подкрепление, включая очнувшуюся, едва шевелящуюся девушку, мы взялись за обустройство с новой силой. Во-первых, я выставил оцепление. Нужно быть уверенным, что к нам никто не придет с недобрыми намерениями. Два человека вдоль улицы, вооруженные найденным в магазине снаряжением. Они засели в скрытности, а к ним мы протянули из магазина веревки, просто чтобы они не гоняли, как сумасшедшие взад и вперед, привлекая еще больше внимания. Если к нам кто-то шел, они наматывали веревку и привязанный к ней колокольчик звонил, предупреждая всех нас. Элементарная схема, но, как оказалось, очень полезная. Трижды они звонили нам во время наведения порядка. Дважды это были зомби, с которыми мы тихо разбирались и оттаскивали подальше от нашего квартала. А в третий раз, именно в тот момент, когда мы уже начали снимать и прятать во внутренних помещениях оружие со стен и из уцелевших витрин, к нам пожаловали другого рода гости. Пятерка людей, разодетая кто во что гораст, но при этом неплохо вооруженная. Они заметили нашего разведчика и остановились, взяв его на прицел и требуя назваться. Но стандартное приветствие для нового мира, скажем прямо. Вопросы их мы слышали даже внутри магазина, а значит, это очень самоуверенные парни, которые зомби за угрозу не считают. «Снайперскую винтовку кто-то хоть раз держал в руках?» — повернулся я к бойцам, что напряженно вцепились в оружие. «Я по молодости баловался в тирах», — поднял руку палач. «Я и не сомневался». Вручил я ему одну из моделей, которую сам же и настраивал последние 15 минут. Было, конечно, немного стрёмно давать ему в руки винтовку, но я делал ставку на то, что он сохранил рассудок и понимает, чем чревато предательство. Да и они, ко всему прочему, знают, что мой шлем, как и костюм, пули не пробиваем, а о том, что шлем не так надежен, как я им заявил, я рассказывать не собираюсь. Надеюсь, проверять никто не решится. «Бруно, дай этого толстяка для внушительности», — показал я на пулемет, который он с трудом оторвал от стойки и тяжело пыхтя притащил мне. Пот выступил у него на лбу и мгновенно взмокла спина. «Ну и тяжеленная дура», — пожаловался он, но я спокойно поднял его одной рукой и второй начал ковырять ленту, вставляя ее в приемник. Бруно молча смотрел на эту картину и тяжело вздохнул. «Собираешься воевать с ними?» «Просто попугать и объявить о своих правах на эту область», — ответил я ему и вышел наружу. Они мой выход заметили сразу. Да и как можно не заметить здоровый, частично укомплектованный элементами доспехов костюм, к которому крепилось внушительное количество оружия, а из-за спины торчала алебарда. «Господа, если у вас есть вопросы к моему человеку, то прежде чем наставлять на него пушки, следует и самим представиться, иначе, боюсь, я отвечу». Подняв пулемет и направив его в сторону машин, за которыми они прятались, я привел его в боевое положение. «Тем же образом». Я стал и дальше приближаться, держа их на прицеле, чем явно заставил нервничать. Вряд ли они видели экипировку вроде моей. А уж когда бронированное чудо-юдо целится в тебя из пулемета, то и вовсе появляются вопросы в духе «И как мы докатились до жизни такой?». Я рассчитывал, что после моего появления ребята из охотников, обожравшихся зверина, превратятся в котов Леопольдов и предложат жить дружно. Но нет, я недооценил крутость их яиц, а не моих. «А ну замер! Оружие на землю, руки вверх, иначе пристрелим твоего дружка-боевика!» заявил кто-то особо умный. Мне даже захотелось от души ему подзатыльник дать, такой, чтобы потом в госпитале написали в заключении «контузия». «К вам, экстремистам Дрыщавым, у меня те же требования, иначе перестреляю вас, как собак бешеных. Это территория под моей защитой и моих людей. Не знаю, из какой дыры вы, черти, выбрались, но лучше бы вам туда же и свалить по-добру, по-здорову». «Мы выбрались из Райс-стрит 77. Если слышал о такой, то будь хорошим мальчиком, стань на колени и извинись. С сего дня эта улица под нашим контролем». «Ой, так это вы! Ссыкливые мыши, забившиеся в угол и решившие вырваться из своей засранной дыры только тогда, когда привезенные мной военные зачистили ближайший район, стянув с этих улиц зомби? Давай сделаем так. Ты сейчас пойдешь в задницу, а когда из нее вылезешь, вернешься к своему боссу и скажешь папочке Карлосу, что он может и дальше сидеть в своей дыре и не рыпаться. Эти кварталы под юрисдикцией круизеров. Будете стоять у меня на пути, я и на вашу улицу приду и порядок там наведу». Мне, если честно, было наплевать на этих крыс, ставших довольно сильной группой после того, как члены нескольких банд с этой не самой благополучной улицы объединились. Они были крутышами среди таких же банд. Они были не самыми добрыми и порядочными и оставались бесконечно трусливыми против реальной силы. Сидя как крысы по подвалам во время бури и нашествия зомби, они словно падальщики стремились туда, где чужими руками добывалась победа и безопасность улиц. Для меня они были одной из многих группировок, полулегальной и обреченной на уничтожение спустя какое-то время. как только реальные игроки возьмут ситуацию под свой контроль. Конечно, они могут замуроваться в своих кварталах и стать царьками с кучей оружия, но они точно не станут королями этого города. Крысы, что с них взять? Пока они не лезут ко мне, мне на них плевать. Как только они окажутся на моем пути, я уничтожу заразу вроде них. Пусть эти гангстеры считают себя реальной силой и меряются крутизной, пытаясь наводить собственный порядок, как бразильские банды в фавелах или мексиканские картели в некоторых городах. Но по сути они как раз из той части выживших, с чьим мнением я буду считаться меньше всего. Если бы они хоть как-то трансформировали свою многочисленность и понты в реальную силу, стремясь действовать как крушители или другие группы, которые завоевывают улицы силой оружия, а не подобно падальщикам, я бы еще с ними считался. А так... «Слышь, фильтруй базар, и что значит привезенные тобой военные?» «А то и значит. Если бы вы не были такими тряпками, то уже бы давно узнали о том, кто перевез американские войска и впустил их в город. И понимали бы, когда свой язык ради собственной безопасности проще в задницу засунуть, чем угрожать мне и моим людям. Айрон, бронежилет на тебе? Каска на голове?» «Да, босс. Ложись на землю. Если через 5 секунд эти крысы не вспомнят, где их место, я начну отстрел этого мусора», — предупредил я его, всерьез намереваясь превратить эту встречу в полноценный конфликт. «Мы запомним твои слова и передадим мистеру Карлосу. Ты еще умоешься кровью за свои слова». Вражеская пятерка начала шевелиться и отступать, прикрываясь все теми же автомобилями. «Пупок, не надорвите мусор. Молитесь, чтобы на моем пути не оказалась ваша улица бандюков-говнюков». Я закинул пулемет на плечо и прыгнул на припаркованную машину, слегка сминая крышу своим весом. Но вот и новый конфликт. Еще Афина подсказала, что слушали нас не только гангстеры, но и другая группа людей. 3 человека. Мужчина, женщина и ребенок. Одна из тех семей, которой повезло выжить в это тяжелое время? Возможно. Посмотрим, что они скажут. «Извините, не стреляйте, я случайно услышал ваш разговор. Вы с военными, да?» Выбрались они из подвала ближайшего дома спустя минуту после отступления членов банды. «Не совсем. Мы сотрудничаем, но я представляю свои интересы. Нас зовут Круизеры, уничтожители зомби и мусора, что активно стал появляться в нашем мире. Чем могу помочь?» Девочка, что следовала за матерью, смотрела на меня сияющими от восторга глазами. Чистыми, искренними, честными. Родители ее выглядели уставшими, но приличными людьми, что скрывались где-то последнее время, пока не услышали звуки взрывов. «А мы можем пройти к военным?» «Можете, конечно. Мы же не бандиты какие-то». «Папа, папочка, а у военных есть такие воины?» — задергал ребенок отца за штанину. «Нет, деточка», — ответил я ей. «Таких, как я, ни у кого нет. Если и появятся, то думать они будут точно не о таких, как ты. Айрон, продолжай нести службу. Если увидишь выживших, отправляй к нам. Но с вооруженными группами, как обычно, не высовывайся и общайся из укрытия. Зови меня, если что». «Понял, босс». «Идите за мной. Эта улица зачищена от зомби, но дальше вам придется столкнуться с ними почти наверняка. Военные спешили, и сейчас к ним со всех ног продолжают мчаться монстры. Иногда и к нам забредают. Пойдете к ним, рискуете и сами стать жертвой дружественного огня. Так что я бы не рисковал на вашем месте. Рано или поздно в городе установится полноценная власть, и все смогут жить в безопасности». Мужчина с женщиной начали переговариваться, пока их дочь пыталась обратить на себя внимание. В итоге они пришли к логичному решению – переждать бурю в безопасном месте. Конечно, они рисковали, ведь я мог и наврать с 3 короба, лишь бы заманить их в ловушку. Но тут такое дело, у них почти нет с собой ничего ценного. Если что и имеет ценность в их группе, так это их руки. «Вы можете гарантировать нам безопасность?» «Ее вам никто не гарантирует. Я могу лишь пообещать, что сделаю все от меня зависящее, чтобы вы и другие выжившие поскорее выбрались из этого кошмара. Если у вас есть желание помочь мне в этом нелегком деле, я с радостью приму вашу помощь». Так в нашей группе стало 15 человек, и до конца дня выжившие одиночки и группы все продолжали и продолжали прибывать к новой базе Круизеров. Даже пришлось оперативно зачищать и приводить в порядок остальные этажи над оружейным магазином, как и близлежащие дома. Конечно, ко мне могли примкнуть и вражеские шпионы, отправленные соперниками, и в ближайшие 2 дня наверняка их станет намного больше. Но этого я как раз не очень-то и боюсь. Меньше чем через сутки у меня в распоряжении появится несколько сотен обученных и верных бойцов, с которыми мне не будут страшны никакие бунты. «Бруно, магазин превращается в наш временный штаб. Обшить окна изнутри фанерой и стальными листами, дверь починить, найти мешки и землю, обложить оружейку и начать возводить блокпосты вдоль улиц. Зомби в районе почти не осталось, а вот банды шляются в слишком большом количестве. «Нельзя допустить захват власти в мое отсутствие», — выдал я ему указание, после чего стал снаряжаться для рейда. «Хорошо. Палач уже обустраивает лёжку на крыше. Мы перегородили некоторые улицы автомобилями. Тихо там не пройти. А ты куда сейчас пойдешь?» «Но кто-то же должен разведать обстановку в районе будущих боевых действий, верно?» «Это опасно». «Само собой. Но если повезет и удастся найти достаточно компромата...» Я не стал договаривать, что военное руководство просто не сможет проигнорировать факт рабовладения на территории города. Тем более, что это не американцы будут господами, а азиаты наденут на них ошейники. Поиграем немного на чувстве патриотизма и облегчим себе будущее сражение. Все же я не дурак атаковать подготовленного и обороняющегося врага, у которого имеются весьма прокачанные бойцы столь скромными силами. Это же не зомби тупые. Так что я оказал услугу и попрошу взамен помощи. Они не посмеют отказать. Их собственные солдаты сожрут тогда, стоит лишь распространиться слухом. Дипломатия тоже ключ к успеху. Главное, ей правильно воспользоваться, чтобы армейцы не решили под шумок и базу «Желтого дракона» себе забрать.